Урок второй. Вы – магнит для людей. В любом случае, вы правы. Если вы думаете, что сможете, вы правы. Если вы думаете, что не сможете, вы тоже правы. Генри Форд. Каков ключ к успеху? Почему одни достигают успеха, в то время как другие терпят неудачу? Эрл Найтингейл, мотивационный спикер и писатель, выразил эту концепцию в своем аудиосообщении «Удивительнейший секрет». В этой программе он определил ключ к успеху всего в 6 словах. Конечно, он продолжил объяснение большим количеством слов, но формула успеха Эрла Найтингейла заключается в 6 словах. Вы бы, конечно, хотели знать эти 6 волшебных слов, не правда ли? Перед тем, как я их вам представлю, должен признать, что эти 6 слов, которые приведут к успеху, могут привести и к провалу. Вы готовы их услышать? Вот они. Вы являетесь тем, что вы думаете. На первом уровне восприятия это утверждение имеет смысл, как вы думаете? В своей работе по этому вопросу Эрл Найтингейл обнаружил, что все великие писатели, философы, религиозные лидеры всегда утверждали, что мысли определяют наши поступки. Ниже представлены наблюдения еще нескольких людей по этому поводу. Наполеон Хилл сказал, что наш мозг может воспринять, во что он может поверить, то он может и сделать. Насыщайте свой мозг великими мыслями. Бенджамин Дизраэли. Роберт Кольер предложил свою точку зрения. Нет в мире ничего, чтобы вы не могли получить, после того, как вы ментально приняли тот факт, что это у вас уже есть. И в заключение существуют известные слова Генри Форда. В любом случае вы правы. Если вы думаете, что сможете, вы правы. Если вы думаете, что не сможете, вы тоже правы. Как работает этот принцип? Давайте рассмотрим концепцию дальше. Мы являемся тем, что мы думаем. Вот как это работает. Если вы постоянно будете думать о какой-то определенной цели, вы будете предпринимать шаги по направлению к этой цели. Скажем так, один человек, пусть будет Фред, думает, что может зарабатывать 30 тысяч долларов в год. Как магнит, Фред будет привлекать только те возможности заработать, которые будут этому соответствовать. До тех пор, пока Фред привязан к этой мысли, он достигнет цели зарабатывать 30 тысяч долларов в год. Теперь, что если Фред начнет думать по-другому? Я бы хотел заработать больше денег, чтобы удовлетворить потребности семьи. Я хочу иметь 50 тысяч долларов в год. Возрастет ли доход Фреда в таком случае? Возможно. Вопрос в том, а насколько сильна вера Фреда в то, что он сможет зарабатывать 50 тысяч? Вполне может быть, что Фред хотел бы зарабатывать 50 тысяч долларов в год, но он не верит, что действительно сможет такую сумму получить. В таком случае, скорее всего, он не достигнет своей цели. Если с одной стороны Фред будет продолжать думать про большие доходы и будет верить в свои возможности достигнуть этого, он на самом деле может увеличить свои доходы до 50 тысяч. Вы наверняка заметили, что этот принцип работает не только в сфере денег. Предположим, во время игры в гольф вы захотите снизить количество подходов в цикле от 95 и ниже. Вы делаете это, концентрируясь на цифре 85, но четко верите, что сможете это сделать, и шаг за шагом вы приближаетесь к своей цели. Вы можете взять уроки для игры в гольф, вы можете больше практиковаться, и в конце концов вы можете уменьшить количество подходов до 85 и достигнуть своей цели. Преобладающие мысли управляют вашим днем. Идея «мы становимся тем, о чем думаем» также была выражена как закон господствующей мысли. Это означает, что в каждом из нас есть сила, которая ведет нас в направлении мысли, господствующей в нас в голове. Ключевое слово здесь – господствующий. Вы не можете ожидать позитивных результатов, думая позитивно только 10 минут в день, а остальные 16 часов рабочего дня пребывать в негативных мыслях. Вот основная идея. Немного позитивного мышления не приведет к позитивным результатам. Точно так же, как и немного посидеть на диете не сработает. Это то же самое, как пытаться похудеть, употребляя здоровую, низкокалорийную пищу на завтрак и потом объедаться пирожными и мороженым остаток дня. Это же касается физических упражнений. Вы не можете делать несколько минут зарядки один раз в неделю и ожидать, что будете в хорошей физической форме. Рассматривайте позитивное мышление именно с этой стороны. Немного не приводит к результатам. Лучше всего начать контролировать свою ментальную деятельность и думать позитивно в течение каждого дня до того момента, пока это не станет привычкой. Помните, это должно стать доминантной, господствующей моделью вашего мышления. Потратьте минуточку, чтобы определить свои основные мысли по поводу каждой сферы вашей жизни. Ваши мысли помогают вам или сдерживают вас? Регулирование отношения приводит к владению недвижимостью. Позвольте поделиться личным примером, чтобы продемонстрировать силу мысли. В 70-х и начале 80-х я наблюдал за людьми своего региона, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, которые зарабатывали большие деньги, покупая дома для аренды с целью выгодно вложить деньги. Дома оценивались, соответственно, каждый год. Конечно, проблема со съемщиками была постоянной головной болью, но доход, который получали инвесторы, был невероятный. И что же, я начал думать, как бы купить себе несколько домов для такого рода инвестиций. Но я так и не предпринял никаких действий, потому что сильно сомневался в себе. Моя голова была переполнена мыслями о том, что могло бы не получиться. Просто говоря, у меня было отношение неудачника. А с таким негативным отношением неудивительно, что я не сделал и первого шага. Они могут, потому что они думают, что могут. Вергилий. Однако после того, как я начал читать книги и слушать кассеты на тему силы отношения и веры, я решил сменить свое отношение по поводу инвестиций в недвижимость. Летом 1986 года я решил, что к концу года я приобрету два дома. В этот раз я не позволял никакой негативной мысли подкрасться в мою голову. В течение 6 месяцев я фокусировался на одном – приобретении инвестиционной недвижимости. Я записывал свои цели ежедневно по несколько раз и часто их перечитывал. В глубине души я верил, что к концу года они у меня будут. По вечерам и по выходным я ходил с агентом недвижимости осматривать дома. Я лично просмотрел приблизительно 100 домов и исследовал сотни других. Осенью 1986 года я купил инвестиционное имущество. Вот оно, замечательное чувство достижения – сделать что-то, чего раньше себе не позволял. Но впереди еще было много работы. И вот 29 декабря, всего за 2 дня до Нового года, я достиг своей цели и купил второй дом. Анализируя сейчас, почему мне удалось приобрести эту недвижимость в 1986 и почему я не мог этого сделать несколькими годами раньше, ответ мне кажется очень ясным. В 86-м я поверил в то, что это у меня получится. У меня было непоколебимое позитивное отношение, которое двигало меня как пропеллер в сторону цели. Весь этот опыт был очень ценным для меня. Честно говоря, этот опыт бесценный, потому что этот случай научил меня, как можно достичь цели, когда ты веришь в себя и держишь свои мысли сфокусированными на позитивном. Действия и отношения. Я много размышлял о мышлении, и вы наверняка задаетесь вопросом, а на каком этапе здесь появляется действие? Это правда. Без действия вы не получите результатов. Но обратите внимание. Мысль предшествует действию. Я всегда знал, что есть определенные действия, которые мне надо будет предпринять для покупки двух домов, связанные с риэлторами, побывать на объектах, просмотреть газетные объявления и так далее. Я не делал первого шага, пока у меня сохранялось негативное отношение. Но в тот момент, когда я его поменял, я почувствовал, что готов к действию, и ничто не может остановить меня. Вот почему система позитивных ожиданий – это точка отсчета для достижения любой цели. Если ваша господствующая установка будет «я смогу это сделать», вы начнете делать необходимые шаги в правильном направлении. Ваши обстоятельства отображают то, о чем вы думали раньше. Примите этот факт. Ваши убеждения привели вас туда, где вы находитесь сегодня, и ваши мысли сегодня приведут вас туда, где вы будете в будущем. В самом деле, ваши результаты в каждой сфере жизни отображают ваши даже самые глубокие убеждения о себе самом. Возьмите, например, вашу финансовую сферу. Каковы ваши ожидания в той сфере? Вы постоянно думаете о том, что у вас нет денег? Задерживаясь на этой мысли, отсутствие финансов, вы блокируете приток денег к себе. Более того, это касается отношений. Если вы верите, что многого не заслуживаете, вы привлекаете таких друзей и партнеров в свою жизнь, которые не будут относиться к вам хорошо. Уверен, вы точно знаете кого-то, кто постоянно ходит на свидания не с теми людьми. По правде говоря, все последние 29 людей, с которыми этот человек повстречался, по какому-то критерию не подходили. Вы думаете, это просто совпадение? О нет. В глубине души этого индивидуума сидит убеждение, которое и притягивает таких людей к нему или к ней. Не имеет отношения, говорим ли мы о финансах или об отношениях. Факт остается тем же. Если не изменятся ваши мысли, не изменятся и ваши результаты. Измените свое мышление. К счастью, есть и хорошая новость. Вы можете изменить свои мысли, изменяя тем самым свои результаты. Вот как это можно сделать. Для начала осознайте, что вы говорите самому себе каждый день. У каждого есть свой внутренний голос. Другими словами, мы говорим сами с собой. Чаще всего, однако, то, что мы говорим себе, это негативные мысли, критика или самоограничение. Наверняка вы говорили себе подобное. «Я это не смогу. Я всегда что-то напутаю». Эти мысли работают против вас. Вместо этого повторяйте себе, что вы можете и выполните все для своей цели. То, во что мы искренне верим относительно нас, есть правда для нас. Орисон Свет Марден. Мы обсудим также более полно во второй части книги, что очень важно осознать значение слов, которыми вы пользуетесь в ежедневной жизни. Например, вы опускаете себя в разговоре или говорите о том, чего у вас никогда не было. Ваш разум слушает внимательно каждое слово, которое вы ему говорите, и как магнит вы будете автоматически притягивать события и обстоятельства, которые отвечают вашим основным верованиям о себе. Поэтому убедитесь, что вы используете позитивные слова, рассказывая о себе и своих намерениях. Повторение – это ключ. Вот еще два шага, которые могут помочь вам стать более позитивными и получить желаемые результаты. Шаг первый. Каждый день читайте позитивную литературу, которая способна поднять дух. Для этого достаточно 15-30 минут утром или же перед сном. Буквально говоря, есть тысячи мотивационных книг и статей. Читайте все, что будете понимать. Вы найдете большой выбор книг об успехе в разделе «Психология» или «Самообразование» в библиотеке или на полке книжного магазина. Проверьте. Шаг второй. Каждый день слушайте мотивационные программы на аудионосителях, в машине во время езды, дома или во время выполнения рутинной работы. Главное – повторение действий. Когда вы будете прослушивать информацию снова и снова, она станет частью вас, и вы начнете использовать ее с целью улучшения жизни. Аудиопрограммы могут помочь вам думать о вашем отношении и о других принципах успеха на ежедневной основе. Конечно, аудиоматериалы не заменяют действия. Воплощение услышанных идей зависит от вас. Никто не достигает успеха выше своих ожиданий, пока не начнет повышать уровень своих ожиданий. Ральф Чарл. Итак, если вы читаете что-то позитивное и слушаете мотивационные записи каждый день, это может внести феноменальные изменения в вашу жизнь. Могу сказать из личного опыта, что эти техники работают, если у вас достаточно дисциплины не отказаться от них. Вот какой урок я выучил. Измени свое мышление, и ты изменишь свою жизнь. Ты станешь тем, о чем ты думаешь. Не рассчитывайте на неожиданный успех. В заключение, я бы хотел уяснить кое-что по поводу позитивного мышления и силы мысли. Прежде всего, позитивное мышление не означает, что вы достигнете успеха уже завтра. Это не так, что если вы начнете думать о деньгах, то в следующее утро проснетесь и обнаружите пачку долларовых купюр на ночном столике. Это не кино. Успех требует усилий, приверженности и терпения. Кроме того, позитивное мышление не означает, что у вас больше не будет никаких проблем. Поверьте мне, по пути у вас будет много неудач. Однако, если вы будете продолжать верить в себя, принимать действия и быть настойчивым, вы сможете преодолеть эти препятствия. Помните, вы постоянно движетесь в направлении своих доминирующих мыслей. Все, чего вы достигаете в своей жизни, берет начало в ваших мыслях и убеждениях. Негативное мышление порождает негативные результаты, и позитивное мышление порождает позитивные результаты. Поддерживайте окно своего отношения чистым и светлым, чтобы позитивные мысли могли сиять сквозь него. Просто не имеет смысла думать негативно, если вам, конечно, не нужны негативные результаты. А я знаю, что вы не хотите плохих результатов. Поэтому впредь выбирайте свои мысли мудро и используйте эти мощные принципы, чтобы получить фантастические результаты в жизни.